аромат сжигаемых растений, открывал пространство без границ, где носились сумрачные тени, то на рыб похожи, то на птиц. Плакали невидимые струны, огненные плавали столбы, гордые военные трибуны опускали взоры, как рабы. А царица, тайная тревожа, мировой играла крутизной, и ее атласистая кожа опьяняла снежной белизной. Отданный во власть ее причуде, юный маг забыл про все вокруг. Он смотрел на маленькие груди, на браслеты вытянутых рук. Юный маг в пурпуровом хитоне говорил, как мертвый, не дыша. Отдал все царице беззаконий, чем была жива его душа. А когда на изумрудах Нила месяц закачался и поблек, бледная царица уронила для него алеющий цветок. Гиена. Над тростником медлительного Нила, где носятся лишь бабочки да птицы, скрывается забытая могила преступной, но пленительной царицы. Ночная мгла несет свои обманы, встает луна, как грешная сирена, бегут белесоватые туманы, и из пещеры крадется гиена. Ее стенанье яростные и грубы, ее глаза зловещие и унылые, и страшные угрожающие зубы на розоватом мраморе могилы. Смотри, луна, влюбленные в безумных, смотрите, звезды, стройные виденья, и темный Нил, владыка вод бесшумных, и бабочки, и птицы, и растения. Смотрите все, как шерсть моя дыбится, как блещут взоры злыми огоньками. Не правда ли? Я такая же царица, как та, что спит под этими камнями. В ней билось сердце, полное измены, носили смерть изогнутые брови. Она была такой уже гиеной, она, как я, любила запах крови. По деревням собаки воют в страхе, в домах рыдают маленькие дети, и хмурые хватаются феллахи за длинные безжалостные плети. Корабль. Что ты видишь во взоре моем, в этом бледно-мерцающем взоре? Я в нем вижу глубокое море с потонувшим большим кораблем. Тот корабль величавей, смелее не видали над бездной морской. Колыхались высокие реи, трепетала вода за кормой, и летучие, странные рыбы покидали подводный предел и бросали на воздух изгибы изумрудно-блистающих тел. Ты стояла на дальнем утесе, ты смотрела, звала и ждала, ты в последнем веселом матросе огневое стремление зажгла. И никто никогда не узнает о безумной предсмертной борьбе и о том, где теперь отдыхает тот корабль, что стремился к тебе. И зачем эти тонкие руки жемчугами прорезали тьму? Точно ласточки с песни разлуки, точно сны, улетая к нему. Только тот, кто с тобою, царица, только тот вспоминает о нем, и его голубая гробница в затуманенном взоре твоем.